Часть седьмая. Глава вторая. Здание Центра ментальной реабилитации ночью походило на светящийся детский кубик. Чудовищные матовые грани были разделены на множество квадратов, и каждая подсвечена своим оттенком желтого. Цвета медленно менялись, перетекая по стенам и создавая затейливые неясные рисунки. Странно было заходить в здание без очереди. Это немного тревожило. Я приложил руку к двери, и она открылась, не давая пояснений. Меня должны были встречать, но внутри оказалось пусто. Сразу после входа я попал в узкие длинные ворота, которые вывели меня в бледно-желтую светящуюся кабинку. «Примите удобную расслабленную позу», — посоветовал мне женский голос. «Я пришел сюда по делу», — пояснил я. Вы находитесь в капсуле автоматической системы диагностики ментальных расстройств. Примите удобную позу и расслабьтесь. Я прошелся по кругу, поискал кнопку ручного управления или отмены, но в полукруглой кабинке не было ни одного зазора. Кроме того, дверь бесшумно закрылась, оставляя меня внутри нежно светящегося желтоватого яйца. «Эй, вы не поняли! Ручное управление! Техподдержка! Администрация!» Я проорал это громко вверх, чтобы автомат распознал команды. «Вы подвержены боязни замкнутых пространств?» «Нет, я тороплюсь. Вы отнимаете мое время. Требую человека-администратора». «Вы должны пройти диагностику возможных ментальных расстройств». «У меня нет никаких расстройств». «Отрицание является нормальной стадией каждого заболевания». «Хорошо, давайте». Быстрее будет ответить на несколько формальных вопросов, чем спорить с автоматом. «Отлично, вы на правильном пути. Скажите, страдаете ли вы от частой смены настроения?» «Нет, не страдаю». «Чувствуете ли вы агрессию в отношении людей?» «Нет». «Животных?» «Нет». «Своего начальства?» «Нет». «Автоматических помощников и электронных систем?» «Да, черт побери! Чувствую прямо сейчас! Нельзя ли побыстрее?» Мой нарушитель, вполне возможно, в этот самый момент уже добрался до потерпевших. «Спасибо, что поделились своим переживанием. Это был важный шаг для вас. Возможно, вы страдаете от рабофобии. Уточните, как часто вы применяете физическое насилие в отношении домашних устройств и механизмов?» «Сегодня утром я пнул тапочки с автоподъездом к кровати». «Вы боялись их? Чувствовали, что они за вами следят?» «Нет, я случайно их задел». «Напряжение мышц вашей шеи сейчас говорит о том, что вы недостаточно искренни». «Послушайте, я гармонизатор и нахожусь здесь по служебному вопросу. Вас должны были предупредить о моем прибытии». «Простите, но анализ вашей биометрии на входе показал, что вы сантехник». «Вы стесняетесь своей профессии, потому что считаете ее недостаточно престижной?» Полчаса спустя я шагал по бледно-желтому коридору мимо светящихся панелей и закрытых полукруглых дверей. Доктор, рабочий номер 375, старалась не отстать от меня, громко стуча каблуками по матовому светящемуся полу. «Мы, конечно, получили сообщение о вашем визите, но вы приехали раньше рассчитанного срока». «Я торопился». «Система входного контроля почему-то распознала вас как сантехника, но так как поломок в системе водоснабжения у нас нет, вас направили на вход для обычных посетителей. Вероятно, произошла ошибка». «Вероятно». Бледно-матовый, желтовато-мутный коридор казался бесконечным. Номер 375 попыталась догнать меня, но тугой желтоватый шелк ее халата не давал широко шагать. «Простите, но мы не оформили с вами временное соглашение о согласии на рабочие отношения первого уровня. Незапланированный вербальный контакт». Я чуть притормозил и принял ее запрос. Доктор была вполне миловидной женщиной, но белёсо-жёлтый фирменный цвет ее одежды меня безмерно раздражал. И голос у нее был точь-в-точь, как у того автомата. После получасового допроса я уже не мог его слышать. Я постарался спрятать свое раздражение. «Мне нужно срочно увидеть пострадавших, которых доставили к вам сегодня». «Да, конечно, ваш коллега уже на месте». «Мой коллега?» Он прибыл как раз в то время, когда должен был приехать человек из вашего ведомства, и мы не заподозрили ошибки. Но потом он спросил про вас, и выяснилось это досадное недоразумение. Вы можете вместе с ним понаблюдать за групповой терапией пострадавших». Доктор, видимо, очень хотела исправить ситуацию. Длинный коридор наконец-то кончился, и мы вышли в небольшое темное помещение. За стеклянной стеной был виден круглый зал, залитый все тем же желтоватым светом. На сиденьях, составленных по кругу в несколько рядов, сидели люди. В центре круга — ведущий, транслируемый на голографическую чуть увеличенную проекцию, потрескавшимся голосом говорил фразы, записанные, наверное, много лет назад. «Если тщательно выполнять все правила, вы никогда не подвергнетесь опасности. Главная ценность нашего мира — это право человека на личное пространство. Мы не допустим, чтобы другие люди нарушили ваш комфорт, покусились на ваше личное время и территорию. Обязанность каждого — соблюдать безопасную дистанцию, установленную директивами». У стеклянной стены стоял Шизик. «Дружище, ну вот и ты. Ну как, много диагнозов?» «Что вы тут делаете?» Он удивленно развел руками. «Я в усиление направлен. Как только ты стартанул, начальство сразу меня на ковер и отправило следом. Я же твой помощник, в конце-то концов. Пора начинать помогать. Все честь по чести». Он показал на коммуникаторе рабочее задание, точно такое же, как у меня. «Хорошо, что отправили». Он подмигнул мне. «Ладно, давайте к делу». Я подошел к стене и посмотрел на людей. Они не выглядели испуганными или дезориентированными. Некоторые явно скучали. «Мне нужно поговорить с ними», — прошептал я доктору. Она посмотрела на меня с ужасом. «Согласно инструкциям, сейчас всем пострадавшим нужен ментальный покой. Контакты, даже запланированные и разрешенные, считаются губительными для психики, только что перенесшие потрясение». Один из сидевших широко зевнул. «Может быть, среди них есть те, кто пострадал не сильно или в меньшей степени?» Доктор покачала головой с сомнением. «Нет, все люди, которых вы видите, находятся в состоянии тяжелого шока, но некоторые из пострадавших действительно были признаны практически здоровыми, они отправились домой». «Они говорили что-нибудь?» — уточнил я. «Да», — призналась она неохотно. «Около 10 человек сказали, что не могут тут задерживаться, так как они ожидают приезда родителей». Я озадаченно посмотрел на нее. «Но ведь сообщение было ложным». «Да, конечно, но эти люди сказали, что после уже самостоятельно написали или позвонили родным и назначили встречу». В такое верилось с трудом. Но шутить доктор явно не умела. Я еще раз внимательно оглядел зал. Кто-то из посторонних входил с ними в контакт? «Сейчас эти люди нуждаются в полном ментальном покое. Контакты запрещены». «Благодарю, я понял. Большое спасибо». Прервал я поток слов. «Тогда я прощаюсь. Перед уходом хочу напомнить, что вам выделена палата с возможностью проживания и питания». Шизик посмотрел на меня с интересом. Я постарался ответить так мягко, как только мог. «Кажется, мы выяснили, что эта диагностика была ошибкой. Возможно, я случайно нарушил допустимую зону приближения, но я контролировал себя из последних сил. Номер 375 посмотрела на меня слегка испуганно». «Да, вы правы, конечно, но результаты этой диагностики настоящие. У вас зафиксировано несколько фобий, депрессия средней степени тяжести и тревожное расстройство. А еще маниакальная тяга к мясным продуктам и неприятие физической природы своего тела. Судя по всему, вы хотели бы быть голографической 3D-моделью, и невозможность этого вызывает у вас тяжелый внутренний диссонанс. Возможно, виной тому детские травмы, связанные с родителями». «Я полностью, стопроцентно здоров», — проговорил я раздельно. «А вы сейчас оказываете противодействие мне в исполнении рабочего задания номер 3147/10, — подсказал Шизик. Она порскнула от нас по коридору, сердито стуча каблучками. «Нет, дружище, ты это напрасно. Тебе стоит принять свои ментальные особенности». «О да, У вас в этом большой опыт. Так точно. И в этом нет ничего постыдного. Ты прямо как будто из позапрошлого века. Ментальные особенности — это часть нашей человеческой природы. Я вот благодаря своим фобиям прекрасную работу получил. Да, я помню. Так что наши болезни — это тоже ресурс. Нужно только научиться его правильно использовать. Это слишком странная мысль. Ты просто до нее еще не дорос. Мы постояли еще некоторое время, глядя на потерпевших. Отсюда, из темной комнаты, казалось, что все они находятся в ярко-желтом аквариуме. «Получается, этот парень опять всех сделал?» — продолжил Шизик громким шепотом. «Почему обязательно парень?» — переспросил я. Шизик задумался. «А черт его знает. Просто кажется. Думаете, это кто-то из них?» Он махнул головой на сидящих. «Вряд ли», — признался я. «Если честно, думал застать тут нарушителя. Но через их систему он вряд ли пройдет». «Почему?» — поинтересовался Шизик. «Он же явно ненормальный», — пояснил я. Коллега, понимающе кивнул лохматой головой. В свете, льющемся на нас сейчас, его волосы стали ярко-желтыми. «Слушай, дружище, если ты уже насмотрелся на этих несчастных, мы можем пойти в бар?» — проговорил он через пару минут. «Какой бар?» — удивился я. Шизик заморгал. «Ну, дружище, я, конечно, не надеялся, что ты вспомнишь про нашу встречу, но все-таки. «О, разумеется. Мне стало неудобно, ведь что-то такое я ему вчера обещал. Однако у нас еще рабочий день не кончился», — нашелся я. «То есть ты вернешься на работу, чтобы отбыть там свои законные 10 минут?» Я посмотрел на коммуникатор и чуть было опять не чертыхнулся. Время, оказывается, проскочило незаметно. «Зато вам еще 40 минут надо будет отработать по вашему расписанию». Он беззвучно рассмеялся. «Давай на чистоту. Я настолько бесполезен, что даже наше начальство это признало. Думаю, никто не расстроится. Тем более, что наша миссия здесь четких временных рамок не имела. И маршрут у нее свободный». Приходилось признать его правоту. С чувством, будто опять что-то упускаю, я дал себя увести в районный пункт отдыха.